Глава 19. Ангел прилетел. Как ангелы в заветном сновидении беседуют с душой, пока мы дремлем, так мысли странные в туманном наваждении о славе шепчут нам, и мы им внемлем. Грег Воган. Перспектива званого обеда у Торнтонов неожиданным образом заинтересовала и увлекла миссис Хейл. С простотой ребенка, мечтающего заранее узнать о предстоящих удовольствиях, она не переставала гадать о подробностях грядущего события. Однако монотонность жизни часто превращает больных людей в детей. Они теряют ощущение пропорций и начинают думать, что стены и шторы, отделяющие их от остального мира, несравнимо больше и значительнее всего, что за ними скрывается. К тому же в юности миссис Хейл не была лишена тщеславия, но оно потерпело крушение в браке с бедным священником. Мечты хоть и разбились, но мелкие осколки не окончательно рассыпались в прах, а чудом сохранились. Миссис Хейл с удовольствием ждала того момента, когда дочь начнет наряжаться к обеду, и взволнованно обсуждала, что лучше надеть по столь торжественному случаю. Возбуждение матушки забавляло Маргарет. За несколько лет, проведенных в доме тетушки Шоу на Харли-стрит, она привыкла к обществу больше, чем миссис Хейл за четверть века жизни в Хелстоне. «Значит, собираешься надеть белое шелковое платье? Уверена, что оно подойдет? Ведь Эдит вышла замуж почти год назад». «Да, мама, его сшила миссис Мюррей, так что все будет в порядке. Возможно, талия слегка поднимется или опустится, если я поправилась или похудела. Но, кажется, я ничуть не изменилась. Может быть, приказать Диксон заранее его достать? Вдруг пожелтело?» «Как хочешь, мама. Но если случится худшее, у меня есть прелестное розовое газовое платье, подаренное тетушкой всего за 2-3 месяца до свадьбы Эдит. Оно-то точно не пожелтело». «Нет, но могло выцвести». «Что же, ничего не поделаешь. Тогда придется надеть зеленое шелковое. Только мне оно кажется слишком претенциозным». «Ах, прямо не знаю, что и выбрать!» — нервно воскликнула миссис Хейл, и Маргарет сразу изменила тон. «Может, мне надеть каждое по очереди, чтобы ты посмотрела и приняла окончательное решение?» «Да, да, так будет лучше». Девушка вышла из комнаты. Очень хотелось превратить несвоевременное переодевание в веселую игру, шутку. Например, склониться перед матушкой, словно перед королевой. Но сразу выяснилось, что чудачества воспринимаются как неуместная помеха важному делу и вызывают раздражение, а потому пришлось вести себя скромно и серьезно. Маргарет не понимала, с какой стати мир, ее мир, так озаботился выбором платья. Однако в тот же день стоило упомянуть об обеде в разговоре с Бесси Хиггинс в связи с новой служанкой, которую обещала подыскать миссис Торнтон, как та внезапно встрепенулась. «Боже мой, неужели вы пойдете на обед к Торнтонам на Мальборо-стрит?» «Да, это тебя удивляет?» «Не знаю, просто они общаются с самыми знатными людьми Милтона». «А нас ты не считаешь таковыми, да, Бесси?» Девушка густо покраснела, ее мысли сразу прочитали, и попыталась объяснить. «Понимаете, они общаются только с теми, у кого деньги, но, по-моему, у вас их немного». «Да, немного», — подтвердила Маргарет. «Но мы образованные люди и всегда жили среди образованных людей. Разве удивительно, что моего отца пригласил на обед его ученик, выказав тем самым ему уважение? Вовсе не хочу принижать заслуги мистера Торнтона. Мало кому из мальчиков рассыльных удается добиться таких успехов». «Но ведь вам придется дать ответный обед. Как вы с этим справитесь? Дом такой маленький». «Ничего, что-нибудь придумаем с ответным обедом, как ты его называешь. Конечно, не в таких масштабах и с гораздо меньшим количеством гостей. Честно говоря, мы об этом пока не думали». «Вот уж не могла подумать, что вы будете обедать у Торнтонов!» Все никак не унималась Бесси. «Ведь у них бывают члены парламента, даже сам мэр!» «Надеюсь, не осрамиться перед мэром Милтона», — усмехнулась Маргарет. «Но все леди одеваются так шикарно!» вздохнула Бесси, быстро взглянув на ситцевое платье гости. Опытный глаз ткачихи оценил его в 7 пенсов за ярд. «Спасибо за заботу о моем достойном виде», – рассмеялась Маргарет. «Но у меня много великолепных платьев. Еще неделю назад я бы сказала, что они слишком хороши для нынешней жизни. Но на обед к мистеру Торнтону, возможно, в присутствии мэра, выберу самое красивое». «Какое именно?» – не скрывая облегчения, уточнила Бесси. «Платье из белого шелка, сшитое год назад, к свадьбе кузины». «Подойдет», – одобрила Бесси, откинувшись на спинку кресла. «Не переживу, если на вас будут смотреть свысока». «О, не волнуйся. Если внешний вид способен спасти от высокомерия избранного общества, то все будет в порядке». «Очень хочется увидеть вас нарядной», – вздохнула Бесси. «Вас не назовешь хорошенькой. Не хватает белизны и румянца. Но знаете, я видела вас задолго до того, как мы впервые встретились». «Что за ерунда?» «Да, правда. Ваше лицо, прямой спокойный взгляд темных глаз, густые блестящие волосы, лоб такой же гладкий и чистый, как сейчас. Вы являлись, чтобы дать мне силу. Я черпала ее из вашего глубокого мягкого взгляда и всегда были в чем-то белом и сияющем. Как собираетесь одеться сейчас? Да-да, это вы». «Нет, Бесси», – как можно деликатнее возразила Маргарет. «Это был всего лишь сон. Иногда мне снятся другие сны. Разве в Библии мало героев? Сны видят все, даже отец в них верит. Нет, повторяю, что видела вас наяву. Вы шли прямо ко мне, и волосы развивались от быстрого шага, как это бывает в жизни. И были вы в белом блестящем платье, которое собираетесь надеть. Позвольте мне прийти и посмотреть на вас. Хочу увидеть и прикоснуться, чтобы убедиться, что это точно вы». «Дорогая Бесси, это всего лишь твоя фантазия». «Фантазия или не фантазия, а вы приходили, и я заранее знала, что это вы, когда видела легкое движение. А когда оказывались рядом, у меня сразу становилось легче и спокойнее на душе. И теплее, как возле камина в холодный день. Вы сказали, что обед 21-го. Умоляю, позвольте прийти и взглянуть». «Конечно, приходи, пожалуйста. Но не говори так. Твои слова очень меня расстраивают. Очень». «Тогда буду молчать. Прикушу язык. Но только все это правда». Маргарет надолго задумалась, а потом, наконец, предложила. «Если хочешь, мы можем об этом поговорить, но только не сейчас. Скажи, твой отец участвует в забастовке?» «Да», — ответила Бесси мрачно, совсем не так, как говорила пару минут назад. «Но не только. И люди Хампера, и рабочие других фабрик тоже. В этот раз женщины не отстают от мужчин. Такие же дикие. Продукты дорожают, а им надо кормить детей. Наверное, Торнтон заткнет им рот какими-нибудь подачками. Если будут деньги на картошку и крупу, это немного смягчит материнские сердца». «Не говори так», – взмолилась Маргарет. «После таких слов мне стыдно идти к нему на обед». «Нет», – возразила Бесси. «Некоторым просто судьбой предназначено пировать на белых скатертях. Возможно, вы как раз из них. А другие всю жизнь с утра до ночи гнут спину и прозябают в бедности. Даже собаки в наши дни не знают жалости, как это было в дни Лазаря. Но если попросите освежить вам язык прикосновением пальца, я преодолею зияющую пропасть за то, что вы для меня делаете». «Бесси, у тебя сильный жар, и рука горячая, и говоришь странно. В страшный день будет неважно, кто из нас нищ, а кто богат. Судить будут не по случайному состоянию, а по верному служению Христу». Маргарет нашла немного воды, смочила носовой платок и положила на пылающий лоб девушки, а потом принялась растирать ледяные ступни. Совершенно обессиленная, она немного успокоилась и, наконец, заговорила. Вы бы тоже сошли с ума, если бы с самого утра то и дело приходили люди, спрашивали отца, а потом начинали рассказывать свои истории. Некоторые с такой ненавистью говорили о хозяевах, что у меня кровь стыла в жилах. Но большинство – женщины, не переставая, жаловались и жаловались. И мясо подорожало, и дети не могут спать от голода. Слезы текли по щекам, и они их даже не вытирали. «Они верят, что забастовка поможет?» – спросила Маргарет. «Говорят, да», – кивнула Бесси. «Уверяют, что долгое время торговля шла хорошо, и хозяева нагребли кучу денег. Сколько именно, отец не знает, но профсоюзу должно быть известно. Понятно, что рабочие хотят получить свою долю прибыли, тем более, что продукты так дороги. А профсоюзы заявляют, что их долг – заставить хозяев поделиться. Но те все-таки сумели настоять на своем и вряд ли пойдут навстречу. Противостояние похоже на великую битву Армагеддона. Враги сражаются, не замечая, как неотвратимо скользят в пропасть». В эту минуту в комнату вошел Николас Хиггинс и услышал последние слова дочери. «Да, я тоже сражаюсь и на этот раз не отступлю. Они долго не продержатся. Заказов много, причем все ограничены во времени. Так что скоро хозяева поймут, что проще дать нам наши 5%, чем потерять всю прибыль, да еще и заплатить штрафы за сорванные контракты. Так что, господа, Хиггинс знает, кто победит». Маргарет догадалась, что Николас пьян. Выдали его не столько слова, сколько необычное возбуждение. Предположение подтвердилось очевидным волнением Бесси. Заботливая дочь решила избавить гостью от неприятного зрелища, а потому поспешила проститься. 21-е, напомнила она напоследок. «Это следующий четверг. Надеюсь, позволите прийти посмотреть, как вы оделись для визита к Торнтонам. Во сколько начало?» Прежде чем Маргарет успела ответить, Хиггинс разразился бурной тирадой. «Торнтон! Собираетесь на обед к Торнтону? Пусть выпьет за успех своих заказов. К 21-му он мозги сломает, придумывая, как бы выполнить их вовремя. Передайте, что как только он прибавит своим рабочим к жалованию 5%, на Мальборо-стрит придут 700 человек и помогут ему справиться. Все как один. Мой хозяин, Хампер, живет по старинке. Никогда не встретит человека без ругани и проклятия. Скорее умрет, чем поговорит по душам. Но на деле оказывается, что лает он страшнее, чем кусает. Так что можно выдвинуть ему свои требования. Торнтон другой, и у него соберутся главные хозяева. Как бы я хотел поговорить с ними после обеда, когда все немного отяжелеют и захотят посидеть смирно и тихо. Я бы им растолковал, что к чему. Заставил бы понять, что они с нами делают». «До свидания», – поспешно попрощалась Маргарет. «До свидания, Бесси. Рада встретиться 21-го, если будешь хорошо себя чувствовать». Назначенный доктором Дональдсоном лекарства и тщательный уход поначалу настолько благотворно сказались на здоровье миссис Хейл, что не только она сама, но и Маргарет решила, что страхи их преувеличены, и поверила в скорое выздоровление. Что же касается мистера Хейла, то хоть глава семьи никогда не подозревал о глубине опасений доктора, его откровенное, нескрываемое облегчение сразу выдало недавнюю тревогу и страх. Только Диксон продолжала мрачно каркать на ухо молодой госпоже. Впрочем, Маргарет не обращала внимания на ее стенание и упорно надеялась на лучшее. Спокойствие и оптимизм в семье казались тем более необходимыми, что за стенами дома неумолимо нарастал мрачный, агрессивный хаос. У мистера Хейла уже появились знакомые среди рабочих, не упускавшие случая подробно и красочно описать собственные лишения и страдания. Они не стали бы откровенничать с человеком в силу собственного положения, способным понять их трудности без лишних слов. Однако бывший священник явился из дальнего графства и с трудом постигал систему, в которую попал по воле судьбы. И поэтому каждый спешил посвятить его и в свидетели, и в судье, долго копившихся обид. Однажды мистер Хейл выложил все эти рассказы и жалобы на рассмотрение мистера Торнтона, чтобы, обладая неоспоримым опытом и богатыми знаниями, тот объяснил и классифицировал их суть и происхождение. Мистер Торнтон построил свои аргументы на незыблемых экономических принципах. Начал с того, что коммерческое благосостояние переживает периоды подъема и спада. Во времена спада некоторые фабриканты, а следовательно и их рабочие, разоряются и покидают ряды успешных и преуспевающих промышленников. Он излагал действие закона так, словно данное следствие являлось абсолютно логичным и неизбежным, а потому ни хозяева, ни слуги не имели права жаловаться на свою несчастную долю. Бывшему фабриканту приходилось покидать гонку, которой он не выдержал, терпеть горькое разочарование и унижение со стороны рвущихся к богатству более успешных конкурентов. Отныне он встречал поношение тех, у кого прежде пользовался почетом, и сам с протянутой рукой умолял дать работу там, где прежде вершил судьбы людей. Разумеется, рассказывая о печальной судьбе, которая в бурном море коммерции могла постичь и его самого, мистер Торнтон не выражал особого сочувствия к рабочим, уволенным в результате безжалостного совершенствования машин. Этим горемыкам не оставалось ничего другого, как тихо лечь в уголок и умереть, освободив мир от своего бесполезного присутствия. Однако он понимал, что эти люди не обретут покоя в могилах из-за неумолчных стенаний покинутых и беспомощных жен. Тем оставалось лишь завидовать дикой птице, способной накормить птенцов кровью собственного сердца. Душа Маргарет восстала против неумолимой теории, ведь из нее следовало, что миром правит не человечность, а холодная бездушная коммерция. Она с трудом нашла силы поблагодарить мистера Торнтона за личную доброту. В тот же вечер он со всей возможной деликатностью, разумеется, с глазу на глаз, предложил предоставить все необходимые средства ухода, которые, по словам доктора Дональдсона, могли потребоваться миссис Хейл. Слова участия и поддержки вовсе не вызвали признательности, а лишь напомнили Маргарет о надвигающемся горе, которое она мысленно пыталась отдалить. Кто позволил этому человеку стать единственным, помимо доктора и Диксон, посвященным в страшную тайну, скрытую в самом укромном уголке души? Маргарет сама боялась туда заглядывать, не получив божественной силы, чтобы увидеть. Скоро настанет день, когда она в бесконечном отчаянии позовет маму, но черная пустота отзовется равнодушным молчанием. Мистер Торнтон знал все. Знание сквозило в его сочувственном взгляде, звучало в печальном глухом голосе. Как примирить этот взгляд и этот голос с холодными, сухими, безжалостными словами, объясняющими аксиомы производства и торговли, с бесчеловечными рассуждениями и жестокими выводами? Резкий диссонанс ранил и разум, и душу, особенно после невыносимо горестного рассказа Бесси. Ее отец, Николас Хиггинс, говорил иначе. Его избрали в комитет, и он утверждал, что знает секреты, закрытые для непосвященных. Особенно уверенно он подчеркнул это накануне обеда у миссис Торнтон, когда Маргарет навестила Бесси и застала Николаса в порыве красноречия. Он спорил с бучером, тем самым обремененным большой семьей неумелым рабочим, которого то жалел, то ругал за полное отсутствие боевого духа. Бучер стоял с опущенной головой, сутулившись, положив обе руки на высокий камин, смотрел в огонь и безвольно плакал. Страстного, непримиримого Хиггинса беспомощное отчаяние одновременно трогало и раздражало. Бесси раскачивалась в кресле, и Маргарет уже знала, что привычка эта выражает крайнее волнение. Мэри собиралась на работу и завязывала ленты на шляпке. Громоздкие неуклюжие банты вполне соответствовали большим неловким пальцам. Она что-то недовольно бормотала и не скрывала желания как можно быстрее уйти из дома, чтобы не видеть неприглядной сцены. Маргарет на миг остановилась возле двери, а потом, приложив палец к губам, на цыпочках вошла в комнату и устроилась на кушетке рядом с Бесси. Николас ее увидел и коротко, но дружелюбно кивнул. Мэри с готовностью выскочила в открытую дверь и, скрывшись с глаз отца, что-то радостно крикнула на прощание. И только Джон Бучер не заметил, кто вошел и кто вышел. «Все напрасно, Хиггинс. Она долго не протянет, тает на глазах. И не потому, что сама почти ничего не ест, а потому, что не может видеть, как голодают малыши. Да, голодают. Если тебя могут устроить 5 шиллингов в неделю, вас в семье трое, причем одна из дочек вполне может заработать на кусок хлеба, то для нас это голод. Скажу прямо, если она умрет прежде, чем мы добьемся своих 5%, а боюсь, что так и будет, швырну деньги хозяину в лицо и заявлю: будь ты проклят, будь проклят весь твой жестокий мир, который не смог сохранить мне лучшую из женщин, когда-нибудь рожавших мужчине детей. Учти, парень, я возненавижу и тебя, и весь твой союз. Да так, что ненависть моя не пустит вас на небо. Так и будет, если окажется, что вы меня обманули. Неделю назад, в среду, ты сказал, что не пройдет и 2 недель, как хозяева придут умолять вернуться в цеха и согласятся выполнить наши условия. Сегодня уже вторник. Время почти вышло. А наш маленький Джек лежит и от слабости даже плакать не может. Лишь иногда жалобно всхлипывает. Наш маленький Джек, говорю тебе. С тех пор, как он родился, мать глаз с него не сводит. Любит так, как будто в этом ребенке заключена вся ее жизнь. Да он и будет стоить мне ровно столько, наш маленький Джек. Каждое утро он просыпается и своими мягкими губками ищет на моем небритом лице место, куда можно поцеловать. Да, и вот он лежит, умирает от голода. Джон Бучер громко разрыдался, а Николас, прежде чем собраться с духом и заговорить, взглянул на Маргарет полными слез глазами. «Держись, друг, твой маленький Джек не умрет. У меня есть кое-какие деньжата. Сейчас же пойдем и купим малышу молока и хлеба. Все, что мое, твое. Поверь, только не теряй мужества». Он засунул руку в старый чайник, где хранил деньги. «Обещаю сердцем и душой, мы победим. Если простоим еще неделю, хозяева сами придут, чтобы умолять вернуться на работу. А союз, то есть я, позаботится, чтобы тебе было чем кормить детей и жену. Так что не сдавайся и не ходи к тиранам просить работу». После этих слов Джон Бучер повернулся, и Маргарет увидела такое бледное, изможденное, распухшее от слез безнадежное лицо, что от одного лишь взгляда захотелось плакать. «Тебе известно, что есть тиран хуже хозяев. Это тот, кто говорит: умри от голода сам, и пусть умрут твои дети, если осмелишься выступить против профсоюза. Да, тебе отлично это известно, потому что ты один из них. По отдельности вы можете быть добрыми, но едва собираетесь вместе и готовы сожрать человека, как стая голодных волков». Николас уже взялся за ручку двери, но остановился и обернулся к шагавшему следом Бучеру. «Видит Бог, я стараюсь сделать лучше и тебе, и всем нам. Ну, а если чего-то не понимаю и ошибаюсь, то грех ложится на душу тех, кто держит меня в неведении. Думал столько, что едва мозги не лопнули. Поверь, Джон, честное слово. И снова скажу, никто, кроме союза ткачей, нам не поможет. Победа будет за ним, вот увидишь». Девушки не проронили ни слова и даже не позволили себе вздохнуть. Лишь смотрели друг на друга полными печали глазами. Наконец Бесси призналась: «Вот уж не думала, что отец снова обратится к Господу. Но ты же слышала, как он сказал: видит Бог». «Да», — подтвердила Маргарет. «Позволь принести тебе немного денег и еды для детей этого несчастного человека. Только пусть они думают, что помощь идет от твоего отца. К сожалению, это будут крохи». Откинувшись на спинку кресла, Бесси судорожно ловила дыхание. На слова Маргарет она не обратила внимания, только пожаловалась: «Сердце окаменело, слез не осталось. Бучер приходит каждый день и рассказывает мне о своем горе и страхе. Знаю, что он слабый, но все же человек. Сколько раз я сердилась на него и его жену за то, что не знают, как жить, но не всем же быть мудрыми. Господь терпит и других, дает им право любить и быть любимыми не хуже Соломона. А если их близким плохо, они страдают точно так же, как страдал Соломон. Не знаю, что делать. Может, Союз должен присматривать за такими бедняками, как Бучер. Но только пусть каждый руководитель Союза подойдет к нему и посмотрит в лицо. Уверена, что если бы они услышали его слова, только каждый в отдельности, а не все вместе, то, нарушив свой же приказ, разрешили бы вернуться на работу. Маргарет сидела молча. Разве можно теперь спокойно пойти домой и забыть отчаянный голос этого человека, который сказал даже больше, чем произнесенные страшные слова? Она открыла сумочку. Денег там оказалось совсем немного. Достала все, что было, и без единого слова вложила в руку Бесси. «Спасибо. Другие тоже ничего не зарабатывают, но как-то держатся и не жалуются. Теперь папа знает о беде Бучера и не бросит его на произвол судьбы. Маленькие дети, больная жена. Все, что могли, они уже заложили. И пусть мы сами живем небогато, ни за что не позволим им голодать. Если сосед не поможет соседу, то как же тогда?» Бесси определенно боялась, как бы Маргарет не подумала, что они не хотят поддержать тех, кто в этом нуждается. «К тому же папа уверен, что через несколько дней хозяева уступят, дольше не протянут. А вас я сердечно благодарю, не только за Бучера, но и за себя, так как люблю вас всей душой». Сегодня Бесси казалась спокойной, но в то же время пугающе разбитой и слабой. А после столь долгой речи и вовсе так обессилила, что Маргарет встревожилась. «Не бойтесь», — успокоила гостью Бесси. «Это еще не смерть. Просто ночью что-то привиделось. То ли страшный сон, то ли что-то другое. Не знаю, что это было, потому что я не спала. А сегодня весь день прошел словно в тумане. Только этот несчастный немного меня оживил. Нет, пока еще смерть не пришла. Но уже не за горами. Укройте меня. Если кашель позволит, то, может, усну. Хорошего вам вечера. Правда, сейчас еще день, но из-за дыма за окном почти темно».